Три месяца Ленин ведет легальную, открытую жизнь, которая ему вот уже 20 лет не свойственна и для которой он, профессиональный подпольщик, не так уж хорошо и приспособлен. Одно дело виртуозно руководить организацией закрытого типа, состоящей из профессионалов, и совсем другое — дирижировать стихией, толпами, которые пришли к большевизму не через книжки, а стихийно, и дирижировать не на бумаге, а в режиме реального времени, экспромтом. Ленин выступает на митингах, участвует в заседаниях разного рода партийных и внепартийных свободных институций, Петроградской общегородской конференции РСДРП, солдатской секции Петросовета в Таврическом, в экстренных заседаниях ЦК, во Всероссийской конференции РСДРП, на Первом съезде Советов. Он выступает не каждый день, но присутствует на разного рода собраниях и митингах почти каждый. Революция держала Ленина в тонусе, и он чувствовал себя как Дарвин на Галапагосах. Идеальная наблюдательная площадка для ученого-первооткрывателя. Особенно его восхищают возникающие в 1917 году стихийно органы самоуправления, советы, профсоюзы, земства, кооперативы, фабзавкомы, городские думы, крестьянские сходы, и не только прагматически, как платформы, пригодные для наполнения их большевистскими элементами, способные перехватывать власть, то, что для всех было хаосом, для Ленина — процессом эволюции, который можно было наблюдать на быстрой перемотке, как под влиянием естественного отбора происходит формирование видовых признаков той коммуны, которая в будущем заменит собой отмершее государство. «Ленин в 17-м» — это плутовской роман о приключениях философа в молодой демократической республике. «В такие моменты, как теперь, надо уметь быть находчивым и авантюристом», — говорит Ленин Арман 19 марта. «Пикареска, да, но пикареска крайне опасная. Чем моложе демократическое общество, тем больше в нем оружия и тем сильнее там ненавидят политических противников». Начиная с июля, вокруг Керенского, Корнилова, Милюкова постоянно крутились военные и штатские типы, часто иностранцы, которые предлагали им доставить Ленина в мешке, живого или мертвого. К счастью, газеты не печатали его портреты, и мало кто узнавал его. Однако даже и так, чаще, чем хотелось бы, ему приходилось сталкиваться с людьми, которые шли бить Ленина, от членов офицерских клубов до двух дам с зонтиками, явившихся в редакцию «Правды». Крупская, скупая на такого рода откровения, признается: «Хотелось также чаще видеть Ильича, за которого охватывала все больше и большая тревога. Его травили все сильнее и сильнее. Идешь по петербургской стороне и слышишь, как какие-то домохозяйки толкуют: „И что с этим Лениным, приехавшим из Германии, делать? В колодезе его, что ли, утопить?“ Одно дело, когда говорят буржуи, другое дело, когда это говорят массы. Так что, когда Крупская напишет о Ленине после смерти: „Был смел и отважен“, она знает, о чем говорит. Мы обычно представляем себе Ленина модели 1917 в костюме, однако то был не единственный его футляр. С апреля по июль Ленин в качестве повседневной одежды носил под пальто полувоенный френч из зеленого сукна с тисненными кожаными пуговицами, похожими на футбольные мячики, и зеленые же брюки. Жена, две сестры, замечательный Шурин и их воспитанник были той семейной конфигурации, внутри которой Ленину было комфортно. Дома на Широкой он устраивал с 11-летним Горой шумные игры, бегал за мальчиком по комнатам, топая своими альпийскими с толстенными подошвами ботинками и сшибая стулья, здоровался с ним, после чего начинал зажимать руку, а затем еще и щекотать. Мягкосердечную Надежду Константиновну наши игры приводили в ужас, потому что, по ее словам, муж применял в них ко мне инквизиторские приемы. Однажды эта беготня кончилась тем, что Ленин развалил на части шаткий обеденный стол, сшибив графин и банку с цветами. Судя по мемуарам Горы, Ленин представлялся ему кем-то вроде Вилли Вонка, только вместо шоколадной фабрики у него были революция и партия. На следующий день после приезда, узнав, что у мальчика недавно был день рождения, НК подарила ему две тетради со своими собственными карандашными рисунками, самый старый 1884 года, и женевскую чернильницу в виде искусно вырезанной из дерева головы медведя с лапами, положенными на подставку, со словами: «Это пускай будет от Володи». Статус вождя, претендующий на власть партии, не позволял Ленину вести жизнь литератора. Но марать руки в газетных чернилах всегда было его любимым делом, от которого он не хотел отказываться. «Правда» получает по 50 его статей в месяц. Публицистика Ленина скорострельная, язвительная, совсем не литературная, агитаторская, тезисно-однообразная. Будто медведь на металлофоне играет, дает представление скорее о ритме, чем об атмосфере эпохи. Квартира номер 4 на Мойке, 32, где была редакция, музеифицирована. Странным образом, штаб этой довольно боевой в 17 году газеты выглядит как будуар. Клетка с канарейкой, клавикорды, граммофон, бюро, конторка, письменный стол. Дело в том, что комнаты в квартире номер 4 те самые правдинские, но экспозиция посвящена быту жильцов доходных домов. Жильцам этим, надо сказать, крайне не нравились такие соседи, как большевики. И они подвергали всех, кто спрашивая их, как попасть в правду, вербальной атаке. Редакция вообще провоцировала нездоровый интерес граждан. Часто в ответ на телефонный звонок «Правда» слушает, секретарям орали в трубку: «Нет, это не правда, это ложь!» Время от времени, когда на Невском происходили манифестации, приходилось выставлять охрану, солдата с винтовкой. Несмотря на все эти характерные для революционной эпохи неудобства, Ленин охотно проводил здесь время, в любом случае это было более камерное, не столь публичное и толкотливое, как особняк Шесинской, пространство, где можно было и сочинить открытое письмо приветствия какому-нибудь съезду, и исследовать царские тайные договоры. Возможно, ему и не по чину было реагировать заметкой на каждый чих, однако Временное правительство, по мнению Ленина, само ставшее центром контрреволюции, и товарищи-социалисты давали ему бесконечное количество материала, подтверждающего его выводы. И в силу своего холерического темперамента он просто не мог остановиться. Тексты мая и июня — это сплошное громкое хлопанье себя поляшком, вытирание пота с лысины и закатывание глаз «ну дают», «ну оппортунисты», «ну душители», «ну филистеры». «Влезли в революцию, а чего с ней делать не знаете, потому что Маркса плохо читали». Вылавливание в текстах социалистов всех мастей блох и лыка, которые можно было поставить в строку, не было пустой работой. Эта аналитическая деятельность, работать машиной, перемалывающей газетные новости и выдающей самую точную оценку текущей позиции и указание, каким должен быть следующий ход, главнее всех прочих в 1917-м. Ленин знал, что слабая новорожденная буржуазная республика не выдержит политического кризиса в режиме нон-стоп, в какой-то момент сдуется и окажется неспособной защитить даже себя, не то что рабочих, от контрреволюции, и поэтому нужно следить за мельчайшими изменениями в настроении реакционеров и масс, чтобы обнаружить момент, когда уместно возглавить стихийное движение. Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти в государстве. Помимо настоящего и будущего, Ленину приходится разбираться и с архивными делами. Крайне неприятной и унизительной оказалась необходимость дать в конце мая показания чрезвычайной следственной комиссии при Временном правительстве по делу Р. Малиновского, лидера фракции большевиков в 4-й Думе. То было дело скорее против руководителей Думы, которые знали, что один из депутатов — провокатор, и терпели это, а также против царского министра внутренних дел, который, по-видимому, нарушал закон, отправив своего агента в выборный орган. И не то чтобы кто-то обвинял Ленина в том, что он покрывал провокатора, но он вынужден был объяснить причины, по которым в 1912-м публично защищал Малиновского в прессе. То есть, пусть даже косвенно участвовал в одном из преступлений царского режима. Неспособность разоблачить провокатора не преступление, однако и не доблесть. Никаких внятных объяснений Ленину и Зиновьеву, которого тоже допрашивали, представить не удалось. Они ссылались на решение партийного суда, ими же и проведенного, да еще, как назло, вместе с Ганецким, чья фамилия через месяц будет фигурировать в шпионском скандале. 27 мая ЛДЧ, один из тех вернувшихся эмигрантов, для кого идеи Ленина были слишком пикантными и слишком остро пахнущими, опубликовал статью, в которой заявил о симбиозе большевиков и департамента полиции, назвал Ленина политическим интриганом и авантюристом и проехался по деяниям явно уголовного характера, которые совершали в прошлом Ленин с его помощниками Каменевыми, Розенфельдами, Зиновьевыми, Радомысловскими. То был относительно безболезненный укус представителя меньшевистской партии, фарисеев и книжников социализма, надежно замаринованных царизмом в заграничном тылу мировой революции. Однако позже эти намеки войдут в резонанс со слухами о немецком шпионаже и усугубят и без того плохую репутацию Ленина. Фельетонистке Теффи, видевшей Ленина как раз в начале лета 1917-го, тот покажется неуклюжим. Набит туго весь, как кожаный мяч для футбола, скрипит и трещит по швам, но взлететь может только от удара ногой. Неуклюжим именно политически. Этим отсутствием чуткости можно объяснить благоденствие и мирное житие провокаторов рука об руку с честнейшими работниками-большевиками. За годы войны партия, разъеденная полицейскими преследованиями, подпольем, провокациями и войной, превратилась в скелет самой себя. Скелет этот, однако, вылез сразу же после событий 27 февраля из шкафа и принялся потреблять калории, которые стали доступны благодаря революции. Уже к марту РСДРП, широко открывшие двери, перестала испытывать признаки кадровой дистрофии. Партия росла на десятки тысяч человек в месяц. Ничего удивительного, тоже происходило в стремительно политизировавшемся обществе и с другими партиями. Но меньшевики имели право брать всех подряд, а большевикам теоретически не позволял первый параграф устава. Этот теремок, в который превращалась РСДРП, беспокоил Ленина. Политическое качество людей, собиравшихся вокруг особняка Кшесинской, вызывало вопросы. Именно к большевикам часто лезли анархистующие элементы и психи. Назвать их профессиональными революционерами невозможно, было даже при самом либеральном прочтении устава РСДРП. Это что делать с точностью да наоборот? Именно поэтому в августе на съезде партии приняли новый устав. Есть эпохи, когда толпа на улице превращается в авангард революции. Ленин, однако, понимал, что когда власть в самом деле упадет большевикам в руки, партии быстро понадобятся надежные проверенные кадры, в идеале способные наладить отношения еще и с европейскими революциями. Именно поэтому Ленин весной встречается с бывшими большевиками и, узнав о прибытии Троцкого и его межрайонцев, Троцкий приехал ровно через месяц после Ленина, когда конфигурация уже сложилась, и поскольку у него не было в рукаве такого туза, как ленинские тезисы, пришел к выводу, что выгоднее поумерить свои амбиции и играть роль второй скрипки при Ленине. Вопреки правилу сначала размежеваться и вопреки антипатии, которую он испытывал к этому человеку на протяжении полутора десятилетий, идет на альянс. Самый удачный альянс Ленина за весь 1917 год, очень способствовавший и успеху, собственно, Октябрьского восстания и будущей непотопляемости большевиков. Сцепившиеся на манер катамарана Троцкий и Ленин представляли силу, которая могла преодолеть любой политический шторм и не позволяла себя использовать. Троцкий, замечает Суханов, был ему подобным монументальным партнером в монументальной игре. И партнером, игравшим корректнее Ленина, вызывавшим большие симпатии, пошедшим в июле за Ленина в тюрьму, отсидевшим сколько следует и косвенным образом отстиравшим репутацию Ленина, поручившимся за него в прямом и переносном смысле. Именно Троцкий, как глава делегации большевиков и председатель Петросовета, триумфально хлопнул по указанию Ленина в октябре дверью в предпарламенте и, произнеся возмутительную речь о нелегитимности всего этого спектакля, увел пять десятков большевиков, дав недвусмысленный сигнал, что большевики теперь готовы устроить вооруженное восстание. А если прямо сейчас не перехватить власть, то временное правительство сдаст Петроград немцам. Именно Троцкий успешно координировал действия Петросовета с ВРК, обеспечив успешную подготовку восстания. Остроумный, красноречивый, смелый, способный быть и казаться то хладнокровным, то экзальтированным, Троцкий был находкой для Ленина. Помимо Троцкого, за несколько месяцев вокруг Ленина формируется констелляция деятельных людей с хорошим организационным опытом. Этот коллективный Ленин выглядит весьма впечатляюще. Сталин, Каменев, Зиновьев, Свердлов, Бонч-Бруевич, Милютин, Луначарский, Молотов, Дзержинский, Шляпников, Калантай, Стасова, Землячка, Орджоникидзе, Раскольников, Нагин, Володарский, Урицкий, плюс Военко, Подвойский, Невский, Антонов-Овсеенко, Крыленко, Ильин-Женевский, Дыбенко. Именно с собирательством связана одна из немногих в первые три месяца после эмиграции поездка Ленина за город. В конце мая он отправляется в Царское село в гости к Леониду Красину. Тот отошел от дел партии, но сложа руки не сидел. Состоял в правлении фирмы «Сименс и Шуккерт», был управляющим пороховым заводом Барановского, а еще руководил обслуживанием Царскосельской электростанции и купил в начале войны там дом с садом. Семью в июне 17-го, не после ли визита Ленина, Красин вывез в Швецию. Для Красина Ленин был не столько предателем идей социал-демократии, сколько опасным полусумасшедшим. С другой стороны, Красину было что терять, и он был не дурак и видел, к чему идет дело. Поэтому он принял Ленина, показал ему нарядную, похожую на сказочный готический замок электростанцию, где помещался теперь еще и Царско-сельский городской совет рабочих депутатов. Любопытно, что в Царском селе в это время находился в заперти Николай II с семьей. Обыватели, солдаты, крестьяне ходили глазеть на бывшего царя, иногда прорывались к нему через охрану, насильно заставляли его фотографироваться и тому подобное. И если Ленин с Красиным или без также посетил этот политический зверинец, то, пожалуй, это единственная теоретически возможная встреча Ленина и Николая II. В здании на углу Малой и Церковной Ленин и Красин провели 6 часов. Уже тогда Ленина, прочитавшего «Город будущего» Карла Баллуда, интересовало все, связанное с электрификацией. Убедить Красина вернуться в партию не удалось. По воспоминаниям Исетского, Красин наотрез отказался сотрудничать с Лениным. Однако удочки были заброшены. И в какой-то момент Красину придется заглотить крючки. Весной 1918-го он поедет в Брест помогать заключать договор с немцами, а позже возьмет на себя организацию внешней торговли Советской России. В июне 1917-го Ленину все чаще приходилось протискиваться на балкончик особняка Кшесинской и дирижировать толпой, которая теперь готова была участвовать в 300-тысячных антивоенных демонстрациях. Она подталкивала большевиков к выступлению и одновременно боялась их и обвиняла в заговоре. Едкие советы практического свойства перепадали от Ленина также и меньшевикам с эсерами. Например, арестовать 300-400 капиталистов. Наступило лето, и трехмиллионный город, дорогой, выльнивший, насыщенный электричеством, которое то и дело разряжалось вспышками уличного насилия, нервничал из-за того, что предпринятое под давлением союзников наступление русских войск Керенского-Брусилова на фронте захлебнулось. Похоже, расхлябанная революция, как называл ее сам Ленин, уже не столько заряжала политиков энергией, сколько подавляла и утомляла. И неудивительно, что все, у кого были такие возможности, стремились уехать из пекла на дачу. Взял да и уехал из города и Ленин. Этот странный предиюльский маневр имеет несколько объяснений. Самое экзотическое состоит в том, что Ленин, германский агент, нарочно уезжает из Петрограда прямо перед готовящимся с его ведома восстанием, чтобы технические большевистские структуры за это время овладели городом, после чего он, Ленин, вернулся бы на все готовое. Версия не имеет документальных подтверждений и не соответствует дальнейшему поведению Ленина. Версия официальная состоит в том, что Ленин поехал на дачу к Бончу в связи с крайним переутомлением. И хотя выглядит это блажью, как так, революция в разгаре, а он опять уехал загорать и купаться, в принципе, ленинский отъезд на отдых летом 1917-го не противоречит его обыкновению время от времени устраивать себе детокс-каникулы. Одна даже и эта склонность вряд ли объясняет тот факт, что еще в 20-х числах июня Ленин съехал с квартиры сестры и поселился у отца Елены Стасовой на Фурштадской, в связи с тем, сообщает биохроника, что ему было небезопасно оставаться в квартире МТ и АИ Елизаровых, потому что ему нельзя было оставаться на квартире Ульяновых, уклончиво говорит Стасова. Но переезд из конспиративной, по сути, квартиры в отдаленную дачную местность в таком контексте выглядит попыткой не поправить пошатнувшееся здоровье, а уберечься от некой угрозы. В воспоминаниях Троцкого, что характерно, Нейвола называется временным финляндским убежищем, что косвенно свидетельствует о существовании какой-то опасности. По-видимому, документы опубликовали к 40-летию революции. Большевикам стало известно о формировании в Петрограде антиленинского заговора сербских офицеров. Один из этих сербов сообщал, здесь создан клуб, задача которого — арестовать и убрать с этого света Ленина и его главных агитаторов всего 12 человек. Сейчас началось наступление, а эти люди суются в военные дела. Заговор разворачивался с санкцией контрразведки и Временного правительства. Иностранцев поддерживали экипировкой и деньгами, кормили и обещали в случае успеха заплатить крупные суммы. Видимо, именно поэтому Ленин выезжает из Петрограда 29 июня, в аккурат перед демонстрацией, которая ему не нравилась и которую он, похоже, не мог контролировать, уезжает конспиративно в компании младшей сестры и Демьяна Бедного, который достал где-то автомобиль. Сначала они доехали до домика Правдинского Ориона, а оттуда прошли пешком к своим друзьям Владимиру Дмитриевичу и Вере Михайловне, которые нашли Ленина похудевшим и крайне уставшим. Сейчас станция Мустамяки в 60 километрах от Петрограда, вокруг которой 100 лет назад существовала небольшая дачная колония, называется Горьковская. Там были дачи Горького, Леонида Андреева, Демьяна Бедного. Как и очень многое на Карельском перешейке, дача не сохранилась. Это была Финляндия. И Ленин интересовался не столько политикой, сколько смежными областями, стоимостью еды, чтобы щепетильно разделить с хозяевами расходы, и урожайностью финской земли. Еще до того, как стать директором совхоза «Лесные поляны», Бонч-Бруевич экспериментировал в области любительской агрономии. Особое впечатление на Ленина произвели рассказы о регулярных по 5 раз за лето визитах инструктора от полуправительственного общества огородников, которые бесплатно дают советы, как и что лучше делать, чего опасаться, сообщает, когда могут быть морозы, появилась ли гусеница или какой червь и как с ними бороться. Осмыслять потоки новой информации о войне финнов с насекомыми Ленин предпочитал в озере, где, похоже, и проводил большую часть времени. Чересчур энергичная манера Ленина держаться на воде, даже выступление российской женской сборной по синхронному плаванию, не вызвало бы, судя по отчету Бонча, удачников такого интереса, как заплывы его приятеля, привлекла к Ленину всеобщее внимание. Бончу даже пришлось соврать, что это моряк Балтийского флота, родственник мой, приехал отдохнуть, да вот увидел родную стихию, и, как утка, сейчас в воду. По нашим местам пронеслась молва о прекрасном пловце, офицере Балтийского флота, и я к ужасу своему заметил на другой день, что в часы купания гуляющих на берегу озера стало больше. Еще большее впечатление на самого Бонча произвели ленинские выходы «Ню» из вод озера. Тот казался ему похожим на Иоанна Крестителя и наводил на мысли следующего характера. «Мы, ничтожные и суетные, недостойны того, чтобы развязать ремень у его ноги, хотя так часто мним о себе высоко и надменно». Бонч был профессиональным религиоведом и одним из авторов посмертного культа Ленина, тем любопытнее его ранние замечания на эту тему. Еще интереснее реакция самого Ленина на обстановку, сложившуюся на пляже. Он обращает внимание на то, что купающихся мало, они жмутся к кустам и стесняются. Ниже приведенный диалог приятелей, касающийся особенностей устройства купального отдыха, свидетельствует о том, что на самом деле занимало Ленина. «Вот за границей, — сказал он, — уже иначе. Там нигде нет такого простора. Ну, например, в Германии на озерах такая колоссальная потребность в купании у рабочих, у гуляющей по праздникам публики, а в жаркое лето ежедневно, что там все купаются открыто, прямо с берега, друг около друга, и мужчины, и женщины. Разве нельзя раздеться аккуратно и пойти купаться без хулиганства, а уважая друг друга?» «Конечно, можно», — ответил я ему. «Но, к сожалению, у нас слишком много безобразников и нездорового любопытства, что при общей некультурности нередко приводит не только к неприятностям, но и к скандалам. С этим надо бороться, отчаянно бороться. Тут должны быть применены меры строгости, например, удаление с пляжа, недопущение к купанию в общественных местах. Купающиеся должны организоваться, выработать правила, обязательные для всех. Помилуйте, за границей же купаются вместе сотни и тысячи людей. Не только в костюмах, но бывает и без костюмов. И однако никогда не приходится слышать о каких-либо скандалах на этой почве. С этим надо решительно бороться. Нам предстоит большая работа за новые формы жизни без поповской елейности и ханжества скрытых развратников». История с купальщиками, да и огородниками, крайне замечательна вот в каком отношении. По ней видно, что Ленина в тот момент отчаянно интересуют любые формы самоорганизации граждан. Он напряженно сканирует пространство вокруг себя в поисках каких-то возникших в ходе политической ферментации, когда старые структуры либо исчезли, либо работали неэффективно, органов самоуправления. По сути, мы углядели, пусть в карикатурно сниженной форме, идеал Ленина – самоорганизующееся общество купальщиков, которое в состоянии сами, без государства и бюрократии, выработать себе правила, и которые сами будут защищать их соблюдение. Общество должно дорасти до такой модели, выработать культуру поведения для своих членов и следить за тем, не нарушается ли она. К чему мы приходим, пристально вглядевшись в эти пляжные силуэты? Правильно, государство и революции. Эту маленькую сотню страничек книжечку Ленин написал в первые 8 месяцев 1917 года. Весьма вероятно, это наиболее драгоценные во всем 55-томнике страницы. Если хотя бы на секунду забыть про существование этого текста, все представления о Ленине окажутся заведомо искаженными, превратными. Этот текст – ключ не только к его политической деятельности, но и к его личности, стержнем которой обычно называют одержимость властью, волю к власти, стремление добиться власти любой ценой, любыми средствами. Труд этот очень нехарактерен для Ленина. Это не коллекция секретов партстроительства, не учебник по искусству восстания, не аналитический очерк современной политики. Однако именно здесь объясняется смысл революционной деятельности. Как на самом деле выглядит марксистский конец истории, чем именно заменять старый, обреченный на разрушение мир? Троцкий не ради красного словца писал про перевооружение, которое Ленин осуществил в 1916-1917 годах. Он к этому готовился. Свою сталь он добела, нагревал и перековывал в огне войны, и которая при данных условиях мог произвести один лишь он. «Гир» стало крайне важным текстом для партии. Перевооружение это, Ленин не из тех, кто пил из сомнительных колодцев, было стопроцентно марксистским. По сути, Ленин умудрился набрать таких цитат из Маркса и Энгельса, после которых весь социализм выглядит совсем не так, как его представляли все остальные на протяжении десятилетий. Разумеется, в эту книжку встроен и красный светодиод, который тревожно мигает мир, ставший продуктом деятельности Ленинской партии, вроде как руководствовавшийся этой книжечкой, катастрофически не похож на тот, что описан в ГИР. Однако ГИР доказывает и другое. Хотя Ленин несет ответственность за то, куда мы попали, неверно ставить знак равенства между тем, что он планировал, и тем, чем занималась его партия после его смерти. Курьез в том, что в ГИР партия не упоминается. И, похоже, политическая философия Ленина не подразумевает партию как обязательный элемент общества. Если у вас есть возможность прочесть только один ленинский текст, то лучше выбрать именно его. Это Библия коммуниста, но и книжечка для всех, важная именно для читателей со стороны. Потому что обывателю, воспитанному на собачьем сердце, кажется, что диктатура пролетариата идиотская, заведомо ведущая к экономической разрухе, низкой производительности труда, засилью номенклатуры, тотальной некомпетентности и ограничению элементарных гражданских свобод к пресловутым лагерям для всех несогласных, порождение извращенной ленинской фантазии, нарочно плохая идея, выдуманная назло из вредности, чтобы превратить нацию в подопытного кролика и провернуть эксперимент злодеяния, объяснимой только трикстерской природой главного ее автора и промоутера, государство и революция — хорошее противоядие от собачьего сердца. Здесь объясняется, что такое на самом деле диктатура пролетариата и какие у этой странной политической формы преимущества и перспективы. В отличие от социального расиста Булгакова, Ленин не видел в пролетариях антропологических других алиенов, низшую расу, которая может конкурировать с буржуазией исключительно за счет физической силы, и смысл его, Ленина, деятельности — изменить среду таким образом, чтобы она порождала больше Иванов-бабушкиных, чем Шариковых. И чтобы осуществить это, он предлагал не комическую одномоментную метаморфозу, остроумно высмеянную Булгаковым, а постепенную, на протяжении нескольких поколений, политическую работу, цель которой — отмирание аппарата насилия, который Шарикова и формирует. Он предполагал, что у него хватит на это воли и терпения.